Глава 19. Богдан. С трепетом ожидаю ужина. Гадаю, наденет ли Марьяна то самое платье, купленное для нее, или заупрямится. Жена намекает, что была бы не против прогуляться, но ее домашний арест еще не закончился. К тому же мне просто не хочется видеть рядом с собой супругу. Сегодня на ужине нас будет всего трое. Я, Виталий и Марьяна. Странное трио должно быть. Семейная пара появляется чуть позже назначенного времени, позволяют себе опоздать. Виталий извиняется за небольшое опоздание, долго трясет мою руку и расточает благодушие, от которого скулу сводит. Мы не торопимся приступать сразу же к обсуждению деловых вопросов. Начало ужина напоминает простую встречу старых знакомых. Говорим о всякой ерунде и нахваливаем повара. Марьяна почти ничего не ест, ворошит содержимое тарелки, изредка подносит бокал вина, едва отпивая. Я наблюдаю за ее пальцами, не могу отделаться от недавних воспоминаний, как она царапала ногтями седло байка, как ее тело было тесно прижато к моему. Вихрь эмоций захлестывает с головой. Я пытаюсь сосредоточиться на чем-нибудь другом, но платье на Марьяне сидит великолепно. Жесты скупые, но изящные. Одно движение плавно перетекает в другое, чистая и чувственная грация, женственность в каждом штрихе. Даже пальцы своего мужа Марьяна накрывает мягко, но решительно. Супруги переглядываются, немой разговор двух людей, проведших вместе не один год. Марьяна едва заметно кивает, Виталий вытирает губы салфеткой и откладывает ее в сторону. Сгребает узкую ладонь Марьяны в свои ладони. Возможно, не очень вежливо прерывать неторопливый разговор, но мне хотелось бы обсудить нечто очень важное. Решительно говорит Виталий. Вопрос касается моей семьи и частично тебя, Богдан. Ведь, как оказалось, Макс твой сын. За столом повисает тишина. Не ожидал, что Марьяна признается во всем, но сейчас она прижимается плечом к мужу, словно ищет у него защиту и смотрит сквозь меня. Для меня это было шокирующее известие, ведь я в Максе души не чаю. Марьяна сказала, что результаты теста ДНК будут готовы через 2-3 дня. Тест лишь подтвердит то, что мы знаем и так. Макс – сын Богдана. Я показывала тебе медицинские выписки и строки. Говорит Марьяна. «Да, милая, я помню». Виталий целует руку жены, смотрит на меня. «Хочу заявить, что для меня это не меняет ровным счетом ничего. Возможно, ты его биологический отец, но я растил и воспитывал мальчика как собственного сына. Продолжаю считать его таковым до сих пор. И ни один тест ДНК не изменит моего отношения к сыну». «К моему сыну», уточняю я. «Иногда мы все совершаем ошибки. Лично я вообще не знал о твоем существовании, Богдан». Усмехается Виталий. «До момента твоего появления, совсем недавно. Наша ситуация не самая простая, верно? И я не знаю, как решить этот острый вопрос так, чтобы он не отразился на нашем сотрудничестве. Заявляю, я не готов расстаться с Максом, не хочу травмировать его, я не против, чтобы ты общался с ним, но хочу, чтобы он рос и дальше в нашей семье». «Удивлен, что вы это обсуждали», — говорю я. «У нас долгий и крепкий брак, доверие — основа всего. Оно немного пошатнулось, когда я узнал о прошлом Марьяны, но почти сразу же я понял, что это испытание. Выстояв против него, наша семья станет еще крепче. Сейчас я не прошу думать о моих отцовских чувствах или о чувствах Марьяны. Мы взрослые люди, способные справиться со стрессом. Я прошу подумать о сыне, о крохотном 5-летнем мальчугане, который только начинает жить, ведь у тебя самого было детство без родителей. Трудное детство в стенах казенного детского дома», – напирает Виталий. Перевожу взгляд на Марьяну. Похоже, она многое рассказала обо мне, Виталию, если ему известно о моем детдомовском прошлом. «Да, у меня было не самое простое детство. Есть приемные родители из дома, которых я свалил, едва мне исполнилось 18. Даже не знаю, как они сейчас живут. Честно говоря, плевать». Усмехаюсь. «Своему сыну я такого не желаю». «И я тоже. Я люблю Макса», – мягко улыбается Виталий. «Я искренне верю, что мы можем найти выход из этой ситуации». «Общение с сыном? Я не против. Забрать его из семьи? Категорическое нет». Мы сидим в роскошном ресторане. Вокруг слышатся вспышки смеха, звучит легкая музыка фоном. Расслабляющая атмосфера. Но напряжение за нашим столиком колоссальное. «Ты забываешь о том, что твой бизнес висит на волоске. На очень тонком волоске, над пропастью банкротства. Решаю играть открыто. Маски сорваны». В дело вступает разговор о деньгах. Виталий кивает. «Деньги и бизнес – это очень важно, но моя семья намного важнее. Я не готов расстаться с сыном, не хочу видеть слезы жены. Макс дался ей с трудом, роды были долгими». Виталий привлекает к себе жену, целуя волосы. Сейчас понимаю, что Макс дался Марьяне с большим трудом, чем я всегда думал. Так долго хранить тайну о настоящем отце, я рад, что этот груз снят с ее сердца. Я медленно офигеваю от услышанного. Я ожидал, что этот жердяй решит отказаться от Макса легко и быстро, стоит мне только намекнуть на финансирование. Но я открыто говорю о банкротстве, а Виталий упорно стоит на своем. Неужели я просчитался? В словах Виталия есть правда. Я не хочу причинять боль своему сыну, хочу видеться с ним. Мечтаю, что он полюбит меня, и понимаю, что если я силой выдерну его из семьи, он возненавидит меня за то, что я разлучил его с мамой. «Почему у вас нет детей, Богдан?» – прямо спрашивает Виталий. «Давайте вернемся к разговору о бизнесе». «О нет, семья важнее», – возражает Виталий. «У Ани проблемы с деторождением, или она просто не желает портить себя родами?» «Анна не может родить сама». «Но есть и другие варианты». Виталий начинает перечислять варианты вплоть до усыновления чужого ребенка. Я отметаю в сторону все его слова, словно мусор. Понимаю, что разговор идет не так, как мне того бы хотелось. Но придется иметь дело с тем, что есть, и никак иначе. «Суррогатное материнство», — выдает Виталий напоследок. «Я не рассматривал этот вариант». «Ты не рассматривал вариант, в котором малыш с момента рождения будет расти в твоей семье, считая тебя и жену родителями», — холодно замечает Марьяна. «Но фантазировал о том, чтобы вырвать из семьи ребенка осознанного возраста». «К чему вы клоните, дорогие супруги?» Виталий прочищает горло. «К тому, что ни один тест ДНК не заставит меня отказаться от Максима. Я не стану отрывать сына из семьи, какие бы мотивы за этим ни стояли. Я согласен не препятствовать общению, но отдавать его не собираюсь. У тебя нет на это законных оснований». «Но полно иных рычагов давления», — говорю я. «Возможно, да, а возможно, нет», — улыбается Виталий. «Процветающий бизнес – это хорошо, но если такова цена за счастье семьи, я готов ее заплатить. Или? Или что? Или мы можем предложить другой вариант, подходящий для обеих сторон. Менее болезненный. Суррогатное материнство. Марьяна может стать суррогатной матерью твоему ребенку. Марьяна подходит и возрастом, и требованиям. У тебя и жены будет ваш ребенок. Марьяна просто выносит его». «И что взамен?» «Взамен мы сотрудничаем», – улыбается Виталий. «И я разрешаю тебе видеться с Максом. У тебя будет ребенок, выросший в твоей семье с пеленок, и право участвовать в жизни Максима». «Ты готова на это?» – спрашиваю Марьяну, минуя взглядом ее мужа. «Родить и отдать мне ребенка». «Это будет твой ребенок, твой и Ани», – не дрогнув, говорит она, смотря застывшим взглядом мне в лицо. «Кажется, Виталий не знает, что моя жена не годится даже для того, чтобы пожертвовать собственную яйцеклетку суррогатной матери. Это будет ребенок Марьяны и мой. Я не успеваю обдумать этот вариант как следует, я рассчитывал на иное, но понимаю, что Макс в лоне моей семьи – это из разряда фантастики на данном этапе. Думаю, тебе нужно время, чтобы обдумать все», – говорит Виталий, словно вторит моим мыслям. Виталий поднимается и предлагает руку Марьяне. «Уже уходите?» Удивляюсь я. Чувствую себя гостем на этой вечеринке. «Мы озвучили свой вариант сотрудничества. Единственный вариант. Если он тебя не устраивает, что ж...» Виталий разводит руками. «Я готов попрощаться с мечтой об успешном бизнесе, но мои родные останутся со мной при любом раскладе». «Марьяна?» Спрашиваю я. «Деньги не главное», — вторит она мыслям Виталия. «Обдумай все как следует, но в случае отказа ты лишишься единственного шанса общаться с Максом. За своего сына я...» Виталий обнимает Марьяну за талию. «За своего сына мы будем биться до последнего», — поправляет свою реплику Марьяна. «Извини, нам пора». Супруги поворачиваются и уходят. Наверное, они правы. Оставляют меня с гулом в голове. Не знаю, как смогу выдержать натиск сомнений, сколько времени у меня на раздумье. «Эй!» – останавливаю их окриком. «Я согласен».